Хорошо бы теперь, Матрёна, нам после бани-то чайку попить. Ой, уж на что лучше, Павла Петровна. Как придем домой, так сразу самовар поставлю. Ой, должно быть, Миша не дождется нас. Опять уйдет, небось. Ой, да когда мы в баню-то шли, он спал еще. Умаялся, говорит. Господи, да как не умается-то? Он, поди, каждый день все по улицам, да под окнами ходит, ходит. Все случай ищет. Богатую невесту найти. Ой, да говорят, вот зачем пойдешь, то и найдешь. Но, видно, не всегда так бывает. Вот ваш Миша-то ходит, ходит, а все не находит ничего. Да. Другой бы бросил давно, а мой все не унимается. Павла Петровна. Ну? А ведь я его соследила. Ну? Куда он сейчас-то ходит? Ну? Так куда же? Тут. Близёхонько. А как их по фамилии-то? Где он ходит-то? Пиженовы. А кто ж они такие? А, сами по себе. Ну что ж они, эти Пиженовы-то? Служащие или купцы? Ну, должно, торгуют. А кто же у них из женского полу? Две сестры. А-а-а. Обе девки уже в летах. Угу. Одну зовут Анфиса, другую Раиса. Ага. Ой, только выхода им никакого нет. Сидят наверху у себя заперти, все одно под замком. А чего же это? Такой приказ от братьев. Ой, а зачем же такой приказ? Да потому страм. Какой же страм? Очень на мужчин бесстыжи. Батюшки. Такие, говорят, завистливые, что беда. Ой. Ох. Ох, ну вот пришли мы. Ох. Ой, господи, батюшка, наконец-то. Ой. Миша-то где? Спит еще или уже ушел? А пойду посмотрю. Ежели спит, не буди его, пущай спит. Ага. Никаких важных дел за ним нет. Да уж. Да возьми ты таз-то мой. Ой. Поставь его на место. Ну, давайте. Давайте. Да, самовар поставь. Чай пить будем. Ладно. Фух. Ох, ну и жарко так после бани-то. Пойду в тень. В тень пойду, сяду. Фу. Ой. Маменька! Маменька! Ну, маменька! Ну, маменька! Ну, что это такое, маменька? Ну, что же это такое? Ну, помилуйте. Ну, на самом интересном месте. Ну, что такое, Миша, что? Да Матрёна, маменька, разбудила меня на самом интересном месте. И очень ей нужно было этим тазом-то громыхать. Да мы в бане были, ах, жаль как, господи. А ты что, во сне это видел что-нибудь? Ну, помилуйте, ну, на самом интересном месте. Ну? Вдруг я вижу, маменька. Ну-ну. Будто иду я по саду. Навстречу мне идет дама. Красоты необыкновенной, говорит, господин Бальзаминов, господин Бальзаминов, я вас люблю и обожаю. Ой. Ну тут вот, ну тут как насмех, как эта дура, эта Матрёна меня разбудила. Как обидно. Чтобы ей хоть немного-то погодить, уж очень мне интересно-то было, что у нас с этой дамой. Дальше-то было. Вы не поверите, маменька, как мне хочется доглядеть этот сон. Ой, разве уснуть опять, а? Пойду усну. Да ведь, пожалуй-то, и не приснится. Да, разумеется, Миш, не приснится. Ты сядь уж лучше, посиди, посиди. Эх, и досада. Мне бы теперь по моим делам очень нужно такой сон видеть. Может быть, оно мне что-нибудь и напророчило бы. Что ж, маменька, мне надо скоро идти к одному человеку, а уж потом гулять. А кто же этот человек? Я, маменька, новое знакомство завел. Лукьян Лукьяныч Чебаков. Да, отличнейший человек. Он капитан в отставке. А к чему это? Как к чему это? Вы знаете, Манька, какое необразование свирепствует в нашей стране? Страсть. Обращения не понимают. Человечества нет никакого. Пройди по рынку мимо лавок лишний раз. Сейчас тебе прозвище дадут. Кличку какую-нибудь. Почти у всяких ворот кучера сидят. Такие толстые, как мясники какие. Только и дело, что собак гладят, да играют с ними. А собаки-то, Манька, как львы. Ой. Ведь по нашему делу иногда надо раз 10 не локон-то пройти, чтобы барышни заметили тебя. А они разве дадут? Сейчас засвищу и давай собаками травить. Батюшки, да как же это можно живого человека собаками травить? Как можно? Как можно? Да что вы, маменька, разве не знает учтивость-то? Ему только хохотать дураку, благо горло широко. А там хоть человека до смерти загрызи, ему все равно. Какое необразование. Меня три раза травили. Во-первых, перепугают до смерти. Ой. Да и бежишь с версту, дух потом не переведешь. Да и странно. Какой странно ты, маменька? Конечно. Ты тут ухаживаешь, стараешься понравиться, и вдруг видит тебе из окна, что ты летишь во все лопатки. Что это за вид-то? Со стороны посмотреть. Неверство в высшей степени. Что ж тут? А вот теперь, как мы с Лукьяном Лукьяновичем вместе ходим, так меня никто не смеет тронуть. А с Чебаковым-то ты как познакомился? По-обыкновенному, маменька. Узнал я, что в доме Пижиновых богатые невесты есть. Ну и начал ходить мимо ихнего дома. Они смотрят в окна, да улыбаются. А я из себя влюбленного представляю. И вот один раз, в прошлый четверг, после обеда, мы встречаемся с Лукьяном Лукьяновичем под их окнами. Я еще его не знал тогда. Вот он и говорит: «За кем вы здесь волочить?» Я говорю: «За старшей, Анфисой». А сказал-то так, так, наобум. А он говорит: «Влюбитесь в младшую, в Раис, так лучше будет». Ну что ж, маменька, разве мне это не все равно? Да, разумеется. Ну, я и влюбился в младшую. А Чебаков сказал: «Я, говорит, вам помогать буду». Лукьян Лукьяныч человек военный, офицер в отставке. Очень приличный господин. И сюртук его всегда застегнут на все пуговицы. Я, знаете, маменька, что задумал? А что? Я хочу в военную службу поступить. Ой, да ты совсем ли проснулся? Или еще бредишь? Нет, позвольте, маменька, это дело рассудить надо. Да что тут рассуждать-то? Сколько ведь надо до офицерства-то прослужить? Сколько бы я ни прослужил. Ведь у меня так же время-то идет, зато потом офицер. А теперь что я? Ну что? Чин у меня маленький. При том же я человек робкий, живем мы в стране необразованной, шутки здесь такие неприличные, да и насмешки. А вы только представьте, маменька, вдруг я уж офицер, иду по улице смело, уж тогда-то я смело ходить буду, вдруг вижу, сидит барышня у окна. Я поправляю усы. Все вздор какой говоришь. А чем жить-то мы будем, пока ты в офицера-то произойдешь? Ой, боже мой, я забыл про это. Совсем из головы вон. Вот видите, маменька, какой я несчастный человек. Потому, маменька, вы рассудите сами. В нашем деле без счастья ничего не сделаешь. Вот уж правду-то русская пословица говорит: не родись умен, не родись пригож, а родись... счастлив. Вот, счастлив. А все-таки я, маменька, не унываю. Этот сон, хотя его и не весь видел, черт возьми, эту Матрёну. А все-таки я от него могу ожидать много пользы для себя. Этот сон, если рассудить, маменька, много значит. Ох, как много. А вот ты, коли хочешь идти к своему Чебакову, так оделся бы, да и пошел. Что ты в халате-то сидишь? Да, маменька, я сейчас оденусь. Лукьян Лукьяныч, он человек светский. Маменька, какие у него трубки. С какими янтарями, маменька? Ну так уж ты иди, иди, одевайся. Да, маменька, я иду, я иду. Надо будет только галстук на новый сменить.